«Пока не знаю», — не поворачиваясь, — ответил он. «Вам не стоит беспокоиться». Тут мастер поднапрягся, и панель со щелчком встала на место, за свою дочь. «Там с ней ничего не случится», — обернувшись и глядя прямо на Хими, он продолжил говорить. «Кабина зависла между первым и вторым этажами. Опасности нет, а долго нам ждать, пока вы почините лифт?» «Мастер Ли», — обратилась Хими к нему напрямую, неудовлетворенная подобным объяснением. «Не могу ответить на ваш вопрос, госпожа», — подняв чемоданчик с пола, притормозил мастер, направившись к соседнему лифту. «Сейчас пойду тяговые канаты смотреть, чаще всего причина в них. Но что нам делать? У нее прием у доктора», — растерянно произнесла Хими. «Госпожа, я сделаю все, что в моих силах, чтобы этот лифт заработал как можно быстрее», — мастер Ли поклонился. «Но поймите правильно, не все зависит от меня. Мне нужно торопиться, чтобы как можно быстрее починить неисправность». «Да-да, конечно», — кивнула женщина и взглянула на дверцы, ведущие в шахту, где застряла ее дочь. «Вы можете с ней спокойно пообщаться на втором этаже у дверей», — остановившись, проинформировал мужчина и зашел в соседний лифт. «Там все прекрасно слышно. Я уже разговаривал с пассажирами». «Спасибо», — задумчиво поблагодарила Хими уже закрытые двери и взялась ладошками за обе щеки, подумав о свекрови. «Ой, что сейчас будет?» Тем временем в кабине застрявшего лифта ситуация начала выходить из-под контроля. У беременной девушки стали сокращаться промежутки между схватками, проще говоря, пришло время рожать, и ребенок настойчиво стучал в уже приоткрытую дверь. В данную минуту Чхайон разговаривала с доктором, который прибежал на второй этаж. Говорили они через закрытые двери. Медсестра даже на цыпочки привставала, чтобы ее было лучше слышно. Схватки участились, доктор Чан поведала всем заинтересованным и незаинтересованным лицам данную новость медсестра. «Единственное, что вы можете сейчас сделать», — долетел из-за закрытых створок мужской голос, — «это посоветовать пациентке успокоиться и дышать глубже». «Вы слышите, что я говорю, медсестра Ким?» «Да, доктор Чан, я вас услышала», — ответила Чхайон и уже тише добавила. «Тоже мне, как будто я и сама этого не знаю». Лалиса стояла с выпученными глазами и смотрела прямо на пыхтящую девушку, которая пыталась выполнять все указания медсестры, но помогало ей это не сильно. «Медсестра Ким», — снова послышался голос из-за закрытых створок. «Да, доктор Чан, проверьте уровень раскрытия». «Я вас услышала, сейчас проверю», — прокричала в ответ Чхайон и обратилась к роженице. «Раскрытие? Какого раскрытия? Двери откроют, это хорошо. Я не просто хочу отсюда выйти и побыстрее, а страстно мечтаю об этом. Выпустите меня». Медсестра, подойдя к ногам девушки и снова приоткрыв простынную, выполнила указание доктор. Лалиса в этот момент упорно смотрела в стену напротив себя. «Доктор Чан», — крикнула она, снова привстав на цыпочки и услышав отклик, продолжила. «Раскрытие 8 сантиметров». Некоторое время стояла тишина. Видимо, доктор обдумывал услышанное. Я же продолжал стоять молча и пялиться в стену, потому что видеть то, что сейчас происходит, не желал ни при каких обстоятельствах. «За что? Господи, за что? Лифт, дорогой мой, любимый машин, поехали уже, а? Ну что тебе стоит? Раз и все». Как только Хими вернулась на этаж к свекрови и сообщила ей о том, что произошло, Пакпая нецензурно выругалась. «Хи, майманг, тайский, пи, твою мать». Невестка чуть мимо стула не села, когда услышала это. Она не очень хорошо знала тайский язык, однако самые распространенные речевые обороты и словосочетания ей были хорошо знакомы, в том числе и нецензурные. «Куда ты усаживаешься?» — поднимаясь, чуть ли не прорычала бабуля. «Хватай сумочку и бегом к дочери своей». Спорить, естественно, Хими не стало. Здоровье дороже. Оказавшись на втором этаже здания, женщины сразу на выходе из лифта застали прелюбопытную картину. Доктор, а это был именно доктор, в белом халате практически лежал на полу и, немножко раздвинув руками створки двери, кричал в шахту. Только Пакпая хотела открыть рот, чтобы задать вопрос, как из шахты донесся женский вопль, наполненный страданием. Женщины невольно вздрогнули, а вот доктор лишь поморщился. Усиливая первый крик, практически тут же заорал кто-то еще, более высоким и очень знакомым голосом. «Лалиса!» — выпалила Пакпая и метнулась к створкам. «Лалиса! Внученька, что с тобой?» За ней следом устремилась Хими и тоже заорала. «Доченька, что с тобой? Ай!» — вскрикнул доктор, получивший практически сдвоенный пинок чуть ниже спины, и выгнулся вперед, а потом мужчина взревел словно раненый лев. Убирайтесь отсюда немедленно. Вы мне мешаете работать. Там моя пациентка рожает. Там моя внучка. Завопила словно иерихонская труба Пакпая. Не смейте кричать на мою омму. Не отстала от импровизированного хора Хими. Заткнись, идиотка мелкая. Долетел до троицы приглушенный женский вопль из шахты лифта, принадлежавший медсестре Ким. Глава 23. Место действия. Сеул. Студия танцев. Время действия. 17 сентября 2009 года. Вечер. В помещении играет ритмичная музыка. Парни выстроить в подобие некой фигуры лицом к зеркальной стене и замерли. Звучат последние звуки мелодии, все как один выдыхают, одновременно расслабляясь. Приблизившись к ноутбуку и остановив уже запустившийся следующий трек из списка, Джиджун разворачивается к мемберам своей группы. «Сегодня все молодцы», – произносит лидер и берет полотенце со стола. Вытерев как следует свое лицо от обильно выступившего в процессе тренировки пота, парень вновь начинает говорить. «Даже Джинсу молодец, эй, да хорош уже», – тут же возмущается вышеуказанный. «Что?» – не понимает Джиджун, но еле скрываемая улыбка выдает его с головой. «Хорош, говорю, каждый раз цеплять меня из-за всяких мелочей». Не мог промолчать, и почему сразу я? Вон, машет Джинсу рукой в сторону другого участника группы, Мичжун все время валяется, будто пьяный. Почему его не упомянул? В отличие от некоторых, улыбается Мичжун. Усевшись на один из принесенных с собой в новую студию стульев, я валяюсь исключительно в свободное от тренировок время. Так что, Хён, разводит руки в стороны он и начинает откровенно скалиться. В этом парне удивительным образом сочетались непревзойденная пластика и грация, когда он начинал танцевать. Но вот в остальное время, одним словом, только ленивый не называл его кальмаром. Даже в школе на некоторое время к нему прилипла эта кличка. Кальмар. Ким Мичжун умудрялся порой падать там, где это случается только, если человек сам сильно захочет свалиться. Ну вот как можно упасть с ровно стоящего стула, потянувшись за чем-то, лежащим прямо перед тобой на столе? Как? Этот вопрос мучает всех в группе без исключения. Ребята до сих пор не могут отыскать на него ответ. Попытавшись найти поддержку у остальных мемберов, Джинс увидит лишь ухмыляющиеся лица и начинает возмущаться. «А-а, куда я попал? Кругом одни предатели. Вы все», – машет он в сторону ребят, отвернувшись к стене и наклонившись, чтобы достать свое полотенце, «предатели». «Не зря, ох, не зря Абаджи говорил мне, чтобы я лучше подбирал себе друзей». Парни посмеиваются, занимаясь каждый своим делом, потому что подобные сцены повторяются с завидной частотой почти на каждой тренировке. Кто-нибудь подтрунивает над вечно ошибающимся Джинсу и практически тут же получает желаемую реакцию. Самое интересное, что, являясь самым старшим в группе, Джинсу никогда не тыкает остальных в это носом. Впрочем, эти самые остальные также не переходят определенных границ, прекрасно зная, когда нужно промолчать. «Ладно», — останавливает развеселившихся парней Джиджун. «Извини, Хён, я больше не буду так делать». Сказано это было уже раз в 200-й или 300-й. Однако это не помешало Джинсу согласно кивнуть. Юнхэ тем временем достал свой смартфон, не участвуя во всеобщем веселье, и набрал номер Лалисы. Из динамика идут размеренные гудки, говорящие о том, что связь установлена, но девчонка упорно не желает разговаривать. Обиделась, что ли? Сбросив вызов, вслух размышляет парень. А на что? Да на что угодно, Хён, высказывает свое, как он полагает, авторитетное мнение Хавон, находясь в этот момент ближе всех к Юнха. Звонивший только что молча поворачивается и приподнимает бровь, намекая на то, что желал бы услышать более развернутые объяснения касаемо ремарки, вставленной другом. «Как-то раз моя сестра обиделась на меня за то, что я якобы...» Парень поднимает указательный палец вверх, дабы показать весомость своих слов, назвал ее уродиной. «А я всего-навсего сказал, что ей не идет та юбка, которую она купила. Ну знаешь та, в которой была Санни из Girls Generation на их последнем камбэке». Юнхэ кивает, а затем задает вопрос. «И что, а то, Хён, девчонки могут обидеться на что угодно. Может быть, ты сказал что-то такое?» Хавон выставляет одну руку вперед ладонью вверх, повертев ей, и делает лицо. «Мы в основном о музыке и говорим», подумав, произносит Юнхэ. «Может быть, она прическу сменила, а ты не обратил на это внимания?» Выдвигает еще одно предположение парень. Юнхэ задумывается и смотрит остановившимся взглядом в одну точку. Отмерев через некоторое время, он пожимает плечами. «Да мы ни о чем кроме музыки обычно и не разговариваем», Повторив это, парень кривится. «Что ты мне тут всякую ерунду рассказываешь?» Она вон, кивок в сторону Джинсу, и на его звонки не отвечает. Посмотрев, на кого указывает старший товарищ, Хавон ни капельки не смутившись, что его ткнули носов в очевидное, продолжает. «Может быть, она из-за тебя на всех обиделась? Слушай, если у тебя сестра обидчивая, это совершенно не означает, что все девчонки такие», — заканчивает разговор Юнха и направляется к Джинсу, который сейчас о чем-то говорит с Джиджуном. Парни стоят возле стола, на котором лежит ноутбук. Хён дотрагивается до плеча старшего товарища Юнха, привлекая к себе внимание. «Набери Лалису еще раз, на мои звонки она не отвечает. Нам же сейчас уже ехать пора, пробник записывать», — недовольно напоминает Джиджун, начавший подозревать, что их планы могут сорваться, да и вопрос, касающийся денег, собирались сегодня обсудить. После сегодняшней небольшой тренировки было принято решение ехать к Юнха в студию звукозаписи для первого прогона. Решили так еще 13-го, когда Юнха с Лалисой на пару подкинули свою идею. «Спасибо за напоминание», — с нечитаемым выражением на лице, глядя прямо на друга, произносит Юнха. «Сейчас наберу», — достает телефон Джинсу и, переведя взгляд с одного своего товарища на другого, добавляет. «Только не начинайте снова, хорошо». Не успевшая начаться перепалка, умирает в зародыше. Эти двое периодически сталкиваются лбами, когда возникают спорные вопросы касаемо будущего группы. Да и так, Джиджун младше Юнха, но будучи лидером, он иногда излишне рьяно отстаивает свои идеи, невзирая при этом на возраст собеседника. Юнха же, являясь интровертом и категорически не приемлет, когда ему что-то навязывают помимо его воли, особенно если это что-то ему не нравится. Вот и возникают изредка между друзьями ссоры, словесные, разумеется. Место действия: Сеул, больница Сеульского национального университета, лифт. Время действия: 17 сентября 2009 года, вечер. После того, как Чхайон рявкнула на девочку, та быстро захлопнула рот и отвернулась лицом к стене, уткнувшись в нее лбом. «Хорошо», — мысленно выдохнула женщина, — «а то устроит еще мне тут истерику. Итак, дело предстоит непростое. Сейчас очень больно было», — пожаловалась роженица и снова глубоко задышала. Все же, по всей видимости, ей это помогало как-то справиться с болевыми ощущениями, которые сопровождали схватки. Вот девушка и выполняла все указания, даваемые ей медсестрой. «Это сон, всего лишь сон», — уговаривал я себя, чувствуя гладкую и такую приятно холодящую поверхность металлической стенки лифта. «Мне это снится и только. Сейчас я проснусь и окажется, что мы сидим у двери в кабинет доктора. Рядом мама и бабуля. И все будет хорошо». Зазвонил мой телефон, и я, словно хватаясь за спасительный круг, даже не глянув на экран, принял вызов, искренне надеясь в этот момент на то, что это Химе или Пакпая, и они сейчас обрадуют меня тем, что лифт вот-вот починит. Но куда там. Телефонный разговор. «Джинсу, Аньон, мелкая», — вылетел из динамика жизнерадостный голос парня. То, что меня назвали мелкой, на этот раз просвистело мимо ушей незамеченным. «Лалиса, Аньон», — полушепотом пробормотал я и покосился на соседок по заключению, одна из которых бросила в мою сторону недовольный взгляд. «И чего рожу кривит? Сам не рад, что здесь оказался. Будь моя воля, ноги бы моей здесь не было». «Джинсу, говори громче, тебя плохо слышно». «Лалиса, не могу я громче», — прошипел в трубку. «Джинсу, ладно», — легко согласился собеседник. «Ты почему не пришла на тренировку, как договаривались?» «Тренировка», — задумался, припоминая, о чем речь. Только спустя секунд 20 вспомнил, о чем мы договаривались. «Да чтоб вас всех». «Лалиса, занято». «Джинсу, что значит занято? Мы же собирались записывать первую композицию». И вообще, возмущение парня было неподдельным. «Собирались. Кто ж спорит-то?» «Лалиса, Джинсу, аппа, давай я тебе завтра перезвоню», — кинул взгляд на девушку, упорно пыхтящую как паровоз. «Мне сейчас вот вообще не до разговоров». «Джинсу, у тебя что-то случилось? Может, помощь нужна?» «Да толку-то с тебя сейчас». «Лалиса, завтра все обсудим. Я сама позвоню». «Джинсу, ну хорошо, хорошо. Зачем так нервничать? Просто ребята беспокоятся, вот я и позвонил. Кстати, а почему ты трубку не брала, когда Юнха звонил? Ты издеваешься, что ли? Может, еще о чем-нибудь спросишь, дятел комнатный? У меня тут сейчас такое начнется». Снова посмотрел на беременную. «Уж лучше бы я на тренировку пошел. Долбанное колено. Лалиса, звук забыла включить, потому и не брала трубку. Все завтра, Джинсу Эппа. Аньон, Джинсу, как скажешь, слегка растерянным голосом ответил парень, и продолжая испытывать мое терпение добавил, только ты обязательно позвони, вот ведь глист приставучий. Лалиса, да-да, Аньон, Джинсу, Аньо, не дослушав ответа, я разорвал соединение. Конец телефонного разговора. «Все понимаю, госпожа Рю», — говорит Чхайон, — «но вы терпите». «Я тоже в свое время терпела и ничего», — женщина ободряюще улыбнулась. «Видите, жива, здорова, сына родила, видели бы вы, каким красавцем он вырос, и вы также сможете». Девушка вымученно ответила подобием улыбки, глядя на медсестру, и тут подоспела очередная схватка. На этот раз она вскрикнула не очень громко, однако, Чхайон боковым зрением заметила, как вздрогнула третья узница этого проклятущего лифта, который сломался в столь неподходящий момент и снова отвернулась к стене, зажмурившись при этом. «Главное сейчас делай все, что я буду тебе говорить», продолжила общаться с пациенткой Чхайон, «и мы справимся с этим вместе». На последнем слове женщина сделала акцент, давая понять девушке, что она не одна. «Что там говорила медсестра, долетала до меня словно через воду», а последний вскрик девахи на каталке напрочь выбил из моей головы все мысли, и в ней воцарилась звенящая пустота. К сожалению, ненадолго. Медсестра Ким. Через некоторое время до кабины вновь долетел голос доктора Чана. «Вам самой придется принимать роды». Мастер Ли сказал, что не знает, когда сможет починить лифт. «Все необходимое для работы должно быть в каталке. Вы слышите?» «Да, я слышу. Сейчас начну готовиться. Только прошу вас комментировать все, что вы делаете, очень громко». Это снова подал голос доктор, привлекая к себе внимание. «Я буду подсказывать по мере необходимости. Слышите, медсестра Ким?» «Да, доктор Чан, я вас поняла». «Что?» Встрепенулась роженица и уставилась на свою сопровождающую. «Как принимать роды? А как же палата и...» «Госпожа Рю, не волнуйтесь, я уже много лет работаю в акушерском отделении», убаюкивающим тоном заговорила Чхайон. «И вы не первая, кому я буду помогать родить ребеночка. Успокойтесь и слушайте меня, вместе мы справимся». «Хо, хорошо», закивала роженица и, вскрикнув, выпалила. «Господи, почему же так больно?» Очередная схватка вызвала не самые приятные ощущения в теле. Чхайон начала доставать из-под каталки необходимые на такой случай принадлежности. Сухие полотенца, тампоны и инструменты, лежавшие в закрытом металлическом ящичке. Единственное, чего не достает, это теплая стерилизованная вода. «Ну ничего, не впервой, я справлюсь». Тут она выпрямилась и прислушалась к громкому дыханию, периодическим стонами, вскриком госпожи Рю и прочим, приглушенным стенами, звуком больницы. Прибавился еще один какой-то монотонный «бум, бум, бум». «Кто стучит?» – пробормотала медсестра и обернулась. Девочка, которая после ее окрика давно уже затихла, словно метроном тихонечко билась головой о стену, бормоча себе что-то под нос и не обращая при этом никакого внимания на происходящее вокруг. Чхайон даже слегка забеспокоилась. «Выпустите меня отсюда, сволочи! Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите меня!» — долдонил я мысленно, словно заведенные, проверяя при этом на прочность стену лифта, вообще не задумываясь, как выгляжу со стороны, только бы не нервный срыв. Сделав несколько шагов к девочке, медсестра Ким развернула ее к себе лицом. «Как тебя зовут?» «Лалиса», — хлопая глазами, ответила та, явно находясь в легком шоке. Не обратив никакого внимания на отсутствие вежливости в словах девочки, Чхайон продолжила. «Вот что, Лалиса Ян, мне сейчас будет нужна твоя помощь». После услышанного, девочка уставилась на каталку с пациенткой и мелко-мелко замотала головой, еще сильнее выпучив глаза, показывая тем самым, что она категорически не согласна участвовать в этом, с позволения сказать, мероприятии. Мало кто из разумных людей, причастных к медицинской практике, сейчас бы ее осудил. Уж больно дело предстояло, грязное. «Ты не туда смотри, а на меня», — твердо произнесла Чхайон и, когда девочка перевела взгляд обратно, продолжила. «Вот и молодец, тебе не обязательно смотреть на госпожу Рю, я все сделаю сама, ты просто будешь подавать мне то, что я тебя попрошу, поняла?» Женщина говорила короткими предложениями, и делала она это очень уверенно. Уж что-что, а уговаривать людей за столь долгую и в каком-то смысле обширную медицинскую практику, она научилась виртуозно. Вот и сейчас, призвав на помощь все свое мастерство и профессиональные навыки, Чхэён заставила девочку сосредоточиться на ней, а не на роженице. Простой трюк, отвлечение внимания от проблемы. Только Лалиса дернула головой, чтобы снова уйти в отрицание, как медсестра прервала ее, заговорив вновь. «Лалиса Ян, мне сейчас очень нужна твоя помощь. Понимаешь, я справлюсь и в одиночку, но с твоей помощью все пройдет гораздо быстрее и легче». Тут девочка резко зажмурилась, замерев так на мгновение, а затем, открыв глаза, кивнула, давая свое согласие. Чхэён мысленно выдохнула и лишь затем подумала, только бы в обморок не упала, ведя за собой Лалису и ставя еще сбоку от роженицы, взвешивала сложившуюся ситуацию женщина. Маленькая ведь еще совсем. Место действия. Сеул. Больница Сеульского национального университета. Коридор второго этажа сразу рядом с лифтом. Время действия. 17 сентября 2009 года. Вечер. Разгорающуюся перепалку остановил властный голос, принадлежавший высокому по меркам корейцев и уже пожилому мужчине в строгом костюме темно-серого цвета. Подойдя ближе к троице вопящих, он чуть не запнулся, когда его взгляд остановился на старшей женщине. «Пакпаа», с сомнением в голосе произнес он и, как следует присмотревшись, неожиданно улыбнулся. «Вот ни капельки не удивлен, что это именно ты». Последнюю фразу, произнесенную более громко, никто не понял, кроме вышеупомянутой. Хими как-то странно покосилась на свекровь. Доктор в удивлении приподнял брови. Причиной реакции последнего была улыбка директора больницы, которую он видел впервые. Этот строгий и властный человек, являющийся профессионалом высочайшего уровня, уже много лет руководил больницей и, чего уж греха таить, порой наводил откровенный ужас на персонал. Возможно, именно из-за этого человека данная больница считалась лучшей в стране уже много лет. «Директор Чо», первым пришел в себя доктор, «эти женщины мешают мне работать, нужно немедленно вызвать охрану. У меня...» «Подождите, доктор Чан», поднял руку подошедший, «сначала объясните, что вы вообще делаете в коридоре, вместо того, чтобы заниматься своими пациентками, находясь в специально отведенных для этого помещениях, как и полагается». Доктор глубоко вдохнул и, выдохнув, молчание Хими объяснялось тем, что она только что накричала на мужчину, доктора самой престижной и дорогой больницы в стране, да к тому же еще и старше ее, хоть и немного, судя по виду, но все же старше. А вот почему молчала Пакпаа, было совершенно непонятно. Пожилая женщина просто стояла и, приоткрыв рот, откровенно таращилась на мужчину в костюме. «Директор Чо», наконец приступил к объяснениям доктор, в процессе кидая раздраженные взгляды на стоявших рядом женщин, «моя пациентка, госпожа Рю, застряла в лифте, когда ее перевозили из стационара в специальную палату для родов. Лифт застрял между первым и вторым этажом после скачка напряжения». Директор кивнул, давая тем самым понять, что пока его объяснения устраивают, и доктор может продолжить свой рассказ. «Мастер Ли уже занимается ремонтом», тут доктор обжег женщин взглядом. «Я общаюсь с медсестрой Ким, которая находится там, рядом с госпожой Рю. Сейчас она будет принимать роды на месте, так как время уже подошло, и я руковожу процессом». А эти две, мужчина все же сдержался, чтобы не выразиться более крепко, и произнес по слогам, «женщины помешали мне», подбежав и несколько раз пнув в спину, затем они стали орать. «Из-за этого я не слышу, что говорит медсестра Ким, и не могу ей подсказать». «Понятно», высказался директор Чо и скомандовал, указав рукой на створки, ведущие в шахту лифта. «Возвращайтесь к работе, доктор Чан», тут он перевел взгляд на бузатерок, «если верить словам доктора. Пакпаа, мы не виделись почти 30 лет, но ты ничуть не изменилась. Снова ругаешься с посторонними и ни в чем не повинными людьми. Вот только не надо из меня скандалистку изображать, Хаджин», скривилась пожилая женщина. «Там в лифте моя внучка, госпожа Рю», удивился директор Чо. «Да при чем тут какая-то Рю? Я говорю о своей внучке. Ее Лалиса зовут». «Подожди», поднял руку Хаджин. «Для начала представь мне свою очаровательную спутницу, а то это выглядит невежливо. Тебе так не кажется?» Только сейчас, услышав о беременной пациентке, Пакпаа сообразила, что кричать на доктора и вообще волноваться за внучку было бессмысленно. Да к тому же там еще и медсестра с ними. Поэтому женщина в данный момент чувствовала себя неловко из-за сложившейся ситуации. Вдобавок, периодически долетающие крики роженицы, более не сопровождаемые голосом ее внучки, давали понять, что Лалиса в первый раз, когда закричала пациентка, просто испугалась от неожиданности. «Да-да», – проворчала Пак Пая и указала на сидевшую рядом. «Познакомься с моей невесткой Ким Хими». «Хими», – мотнула она головой в сторону мужчины, – «это наш с твоим свекром старинный друг Чо Ходжин. Очень приятно познакомиться с вами, директор Чо», – поклонилась Хими. «Взаимно, Хими Си», – кивнул мужчина и предложил. «Давайте все же присядем и не будет загораживать весь проход». Оглянувшись по сторонам, Пак Пая поняла, что хоть небольшой, но все же поток сотрудников и посетителей больницы вынужден обтекать их с двух сторон. Это еще немного усугубило неловкость, возникшую у нее внутри. Когда все уселись на небольшие пластиковые стульчики, разговор продолжился. «Ходжин, объясни мне, пожалуйста, кое-что», дождавшись кивка собеседника, Пак Пая переходит к сути. «Что ты здесь делаешь? Я имею в виду в Сеуле. Ты же уехал насовсем, если мне память не изменяет, сама не хуже меня знаешь, как это бывает», с грустинкой в голосе ответил мужчина. «Потянула на родину», понимающе прищурилась женщина. Ходжун лишь руками развел, подтверждая догадку собеседницы. «Вот и у меня каждый раз так», Пак Пая отдала свою сумочку невестке и села в полоборота, лицом к мужчине. «Куда бы я ни отправилась, все время думаю о Бангкоке». Хими молча кипела внутри от непонимания происходящего. «Как можно вести светскую беседу, когда Лалиса там, а они тут?» Глава 24. Место действия. Сеул. Больница Сеульского национального университета. Коридор второго этажа. Время действия. 17 сентября 2009 года. Через 40 минут после вышеописываемых событий. Пока все сидели и ждали, чем там закончится дело в лифте, прибежал мастер Ли и доложил, что готов его запустить. В ответ он получил категорический запрет на данное действие до тех пор, пока не закончатся роды, чтобы, не дай бог, не навредить матери с ребенком. Потоптавшись на месте, мужчина, попросив разрешения у директора, удалился. Пак Пая с ее старым знакомым вернулись к их светской беседе. Рядом, сидя молча, негодовала Хими. Она никак не могла взять в толк, почему свекровь так спокойна. Предлагать пройти в свой кабинет Ходжин даже и не собирался. Он слишком хорошо знал свою старую подругу. Вот и сидели они все трое на обычных пластиковых стульях на втором этаже его больницы. Дочка же там совсем одна. Как так можно? А вдруг она в обморок упадет? Или того хуже? А если ей там плохо? Бедная моя девочка. Женщина посмотрела на свекров и незаметно поморщилась. Надо же что-то делать. Слова директора Чо и мастера Ли о том, что волноваться не стоит и Лалисе ничто не угрожает, не смогли успокоить материнское сердце. «Да», — с грустинкой в голосе протянула Пак Пая. «Мы были молоды, полны надежд и ничем не подкрепленной уверенности в своей правоте. Эх, молодость! Ну, не стоит столь пессимистично», — ободряюще произнес Ходжин и приосанился. «В каждом возрасте есть свои плюсы», — тут он неожиданно подмигнул старой подруге. «Теперь ты можешь без зазрения совести командовать всеми вокруг и даже кричать. Ну, как ты это любишь, ПФ?» С превосходством глянула на собеседника Пак Пая. «У меня и раньше неплохо получалось. Но, по правде говоря, сейчас лишний раз кричать на всяких остолопов желания великого нет. А вот использовать, к примеру, бамбуковую палку», задумавшись, она закатила глаза, представляя формы экзекуции, которые она без зазрения совести применила бы к некоторым. Директор Чо громко хохотнул, а затем закашлялся, прикрывая рот кулаком, и оглянулся по сторонам. «Это ты не про ту ли палку вспомнила, который нас с Сухёном?» Вопрос он не закончил и вновь осмотрелся. Слишком уж много посторонних ушей вокруг. Сотрудникам ни к чему знать подобные истории о директоре лучшей больницы в Сеуле. «Любая подойдет», — улыбнулась Пак Пая. «Для дурака, что не возьми в руки, все инструмент для воспитания», — процитировала она местную крылатую фразу. Из-за закрытых дверей шахты лифта донесся детский вопль, и все присутствующие резко повернули головы на звук. «Доктор Чан, узнаете, сколько еще времени понадобится медсестре Ким, а затем позвоните мастеру Ли и предупредите, что скоро ему нужно будет запустить лифт», — поднявшись со своего места и приблизившись к подчиненному, который до сих пор лежал на полу, заговорил директор Чо. Доктор Чан поднялся, не теряя солидности, насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах, и поклонился. «Я все сделаю, директор Чо. Вы можете быть спокойны», — выпрямившись, он быстро осмотрел себя и вернулся на пол. Хими, услышавший очередной вопль из-за створок шахты, встрепенулся, но поняв, что этот голос никак не может принадлежать ее дочери, плюхнулась обратно. «Когда же это все закончится? Как я устала! Скоро твоя внучка вернется в заботливые руки своей Хальмани!» Присев обратно на тот же стул, обратился к Пакпаахаджин. «Да уж побыстрее бы!» – проворчала бабушка. «Нам еще к доктору на прием нужно!» «Итак», – она глянула на часы. «Опоздали на час. Мелочи это все», — отмахнулся директор Чо. «Сам ее осмотрю. То, что случилось с Лалисой около полугода тому назад, старые друзья также успели обсудить, пока сидели здесь, как и причину ее визита в больницу сегодня». Буквально через 5 минут доктор Чан встал на ноги и, достав свой телефон, набрал номер мастера Ли. Объяснив, что и самое главное, когда нужно сделать, он позвонил еще кому-то. К моменту, когда створки лифта открылись, помимо доктора невольных узников встречали еще 2 сотрудницы больницы в белых халатах. Для широкого, но все же не слишком, коридора в данном месте сконцентрировалась внушительная толпа, частью которой, как только открылись двери лифта, стали Пакпаасхими. Директор Чо остался стоять в стороне. Вышедшая первой медсестра Ким держала в руках небольшой сверток с то и дело голосящим малышом. «Мальчик», — улыбнулась она на вопросительный взгляд устремившегося внутрь лифта доктора Чана, притормозившего на мгновение рядом. «Вполне здоровый ребенок». «Прекрасно», — кивнул мужчина и влетел в кабину на помощь измученной родами госпоже Рю. «Держи», — передала сверток одной из своих коллег медсестра Ким, и та сразу убежала. Тут наружу вышла Лалиса с лицом землистого цвета. Девочка еле заметно кривилась и, увидев родственников, сразу шагнула к ним навстречу. Пхими, сделав 2 быстрых шага, схватила дочь в охапку и начала сыпать вопросами. «Тебе плохо? Колено снова заболело? Может быть, голова? Да, скажи уже что-нибудь, доченька». Все они сопровождались осмотром тела. Пакпая тоже подошла и внимательно посмотрела на внучку, положив ей на плечо руку. Затем погладила ее по голове. «Я домой хочу», — буркнула девочка, не отвечая на вопросы матери. К троице подошла медсестра Ким и, вежливо поздоровавшись, заговорила. «Хочу поблагодарить вас за то, что воспитали такую хорошую дочь», — произнесла она и снова поклонилась. «Ваша девочка сильно помогла мне». Хими поклонилась в ответ, а вот Пакпая просто кивнула и, приосанившись после слов медсестры, бросила очень довольный взгляд на внучку, которая сейчас продолжала морщиться и старательно не смотрела на медсестру Ким. Когда показалась головка ребенка, продолжила сотрудница больницы, возникли небольшие сложности, тут женщина замялась и, видимо, решила не вдаваться в подробности. Впрочем, это не важно. На словах о показавшейся головке Лалиса, стоявшая рядом, закаменела лицом и резко отвернулась от говорившей, но никто этого не заметил. Пакпаасхими внимали рассказчице с явным удовольствием. «Ну как же, хвалит их внучку и дочь. Надо дослушать и до конца потешить свое эго. Женщина, заткнись, я тебя очень прошу». По мере начавшегося повествования у меня перед глазами стали мелькать картинки происходившего вот только что треша. Ком подкатил к горлу уже не первый раз за сегодня. В лифте мне удалось сдержаться при виде всего этого непотребства, потому что там шла речь о жизни и здоровье ребенка, но тут невеликие мои силы, измочаленные за день, начали меня оставлять. Лалиса выполняла все мои требования неукоснительно. Она настоящая молодец. Тем временем вещала медсестра Ким. Когда же ребеночек вышел полностью и осталось лишь обвязать пуповину, договорить женщина не успела, потому что, стоявшая до этого тихо героиня рассказа, сменив цвет лица с землистого на салатовый, рванула к высокой корзине с грязным бельем, которую неспешно катила сотрудница больницы. Бедная санитарка даже отскочила в сторону, когда Лалиса практически нырнула лицом эту самую корзину. Затем все услышали знакомые звуки, перемежаемые невнятными выражениями на незнакомом языке, почти для всех незнакомым. «Буе, твою, тха, тха, буе, сво, буе, су, буе». Место действия: Сеул, квартира семьи Ким. Время действия: 17 сентября 2009 года. Поздний вечер. Открывается входная дверь и в прихожую заходит Пакпаасхими, следом заползает полностью вымотанная Лалиса. Девочка настолько устала, что движения ее слегка напоминают движения робота. Встречать припозднившихся женщин выскакивает Сонми. «А где вы были? Почему так поздно пришли?» — жизнерадостно трещит девушка, помогая бабушке снять ботинки. «В больнице были», — отвечает Пакпая. Хими с Лалисой разуваются молча. «А что вы там делали?» И тут бабулю словно черт за язык дергает. Она косится на младшую внучку и, вернув свое внимание на старшую из сестер, говорит, Лалиса роды принимала. Сонми замирает, держа в руках один ботинок, и молча переводит взгляд с бабули на сестру. «Шутишь опять, Хальмани?» Хмыкает она через пяток секунд и поднимается, чтобы поставить обувь в специальную тумбу. «Да какие уж там шутки!» – отмахивается Пакпаа. «Правду говорю». Сонми неверяще смотрит на бабушку, а затем с вопросом в глазах на маму. Хими, тоже уставшая за это нелегких вечер, просто кивает, подтверждая сказанное бабушкой. «Вау!» – выдает девушка и поворачивается к проходящей мимо нее Лалисе. «Ты видела чудо рождения новой жизни? Вот это да! Расскажешь?» Вставшая как вкопанная, Лалиса поворачивается к сестре и смотрит на нее с прищуром, да так долго, что Сонми не выдерживает. «Что?» Вместо ответа на заданные ею вопросы девушка получает встречный, из разряда тех, что рано или поздно в своей жизни хотя бы один раз слышал каждый человек. «Ты дура, что ли, Анни? Эй!» Неожиданно в два голоса возмущаются Хими и Сонми. «Ты чего обзываешься?» Негодует дура, не оскорбляя свою старшую сестру. Одновременно со старшей дочерью требует мама. «Так, ну-ка, тихо все!» Пресекает на корню возможную перепалку Пакпаи, подталкивая невестку со старшей внучкой в спину, обращается к Лалисе. «Иди, сходи в душ, а потом зайди в гостиную. Нужно покушать. Ты ведь с самого утра не ела, а вы обе топайте вперед. Чего застряли?» Когда троица удалилась, оставив младшенькую в гордом одиночестве, девочка скривилась. «Чудо рождения», передразнивая Сонми, повторила она и вся передернулась, показывая свое отношение к этому чуду, а потом добавила. «Тфу, точно идиотка». Только оказавшись в душе под струями теплой воды, смог немножко прийти в себя. «Я вообще-то человек не брезгливый, но, все вот эти женские темы, фу, мало мне было того, что взяли и засунули в это тело, с месячными, с горем пополам, справился и даже где-то смирился, как с неизбежностью, а тут, такое, когда понял, что сейчас предстоит увидеть, стоя в лифте, сразу же пожелал выйти оттуда и как можно быстрее, причем неважно каким способом». Но не судьба. Рассказывал мне как-то один добрый доктор, как проходит процесс родов у женщин. Чисто ради забавы мужик поделился знаниями, но уже тогда мне хватило. Я сразу зарекся, что даже под дулом автомата смотреть на это не соглашусь. Никогда, ни за что, и ни при каких обстоятельствах. Вот только меня и спрашивать не стали, а просто засунули во всех смыслах, в общем, засунули. Сволочи. Да еще к тому же в голову постоянно лезли разного рода идиотские вопросики типа «Это чё? Это мне типа тоже что ли надо будет так?» Все это, конечно, бред, но являясь человеком впечатлительным, чуть с ума не сошел, пока там это чудо рождения происходило. «Нет, ни за что я рожать не буду. Идите все в сад. Да, да, именно туда, всех, всех до единого. Вообще никого на пушечный выстрел к себе не подпущу, дабы избежать разных там непредвиденных ситуаций. А то знаю я, как это бывает, когда тело требует, в общем, требует всякого, разного. Ну что за фигня?» Оперевшись обеими руками о стену, буркнул я и прикрыл глаза, замерев на месте. Тем временем струи теплой воды продолжали смывать с меня усталость этого непростого дня. Настолько непростого, что лучше бы он вообще мимо прошел. Пока Лалиса была в душе Хими, уподобившись электровенику, металась между кухней и гостиной, накрывая на стол. Ужин сегодня пропустили все, кроме Сонми. Она поела в ресторанчике с подружкой на пару. Джок же просто плюнул, когда понял, что кормить его пока не собираются, и пошел дальше работать, потому как хотел закончить все к пятнице и улететь на Чеджуда с Хими. Давно уже планируемые выходные без детей дальше откладывать было бессмысленно, потому что в это воскресенье он улетает в Россию. «Да уж», — подытожил мужчина рассказ Пакпая о приключениях его младшей дочери, когда та закончила. «Так, а что у нее с коленом то случилось?» Хаджин пока не определился. Просто сказал, что хочет проконсультироваться с врачом, лечившим ее в Пусане, после того, как не смог обнаружить ничего на снимках. «Рентген колена делали?» — решил уточнить Джук. «Нет, задницы». Вдруг окрысилась, уставшая за день Пакпая. «Что ты глупые вопросы задаешь, сын? Омма, ну, что за выражение? Можно подумать, ты первый раз это слово услышал?» — проворчала старая женщина. В семье Ким было не принято поднимать за столом темы, связанные с выделениями человеческого организма и причастными к этому процессу частями тела, наследие, оставленное русским отцом Пакпая. Чего нельзя сказать об остальных корейцах. Вообще, в Корее, сидя за одним столом с коренными обитателями, вас могут легко спросить, как вы покакали или нет ли у вас проблем с желудком. Корейцы запросто обсуждают подобное, принимая пищу, не стесняясь использовать слова типа «какать», «писать», «пищеварение» и прочее, связанные с испражнениями человека, прелестные термины. Приятного аппетита! Проще говоря, но не за столом же, укоризненно глядя на матушку, посетовал Джук. «В Корее живешь», констатировала очевидный факт Пак Паа. «Мог бы уже и привыкнуть». В гостиную вошла Лалиса и уселась на свободное место. Она, ни на кого не глядя, потянулась за чайничком и налила себе в чашку его содержимое, сделала несколько глотков и, осмотрев уже практически заполненный стол, вдруг сказала: «Я к себе пойду». «А как же твои любимые такпокки, одно из самых популярных традиционных блюд в Южной Корее, которое готовят из кареттака, кочхуджана и часто с добавлением вареного яйца, манду, сосисок и амука? По сути, такпокки – это пресный ктоп в жидком остром соусе. Основу блюда составляют колбаски из рисовой муки кареттак, которые корейцы чаще всего покупают в виде полуфабриката», – удивилась Хими, вышедшая из кухни с широкой тарелкой в руках. «Ты же весь день ничего не кушала, дочка. Именно это блюдо сейчас несла женщина. Такпокки с яйцом. Не хочу есть», – проворчала Лалиса и, выйдя из-за стола, направилась к себе в комнату, бросив на ходу еще пару фраз: «Вообще ничего не хочу. Всем спокойной ночи». «Мда», – проводив взглядом внучку, произнесла Пак Паа и скомандовала невестке: «Неси сюда». «Чего встала, как приклеенная? Я буду такпокки». Через 20 минут в гостиную залетела Сонми. Джук к этому моменту уже поел и вернулся к работе. Так что за столом была только Пак Паа. Хими потихоньку относила тарелки и разного рода мисочки на кухню. «А где Лалиса?» Сходу, даже не присев, задала она вопрос. «У себя в комнате», сделав глоток из чашки, ответила Пак Паа. «Надо кое-что у нее спросить», разворачиваясь обратно, пробормотала девушка и только собралась выйти в коридор, как была остановлена. «Не беспокой ее сегодня, дочка», собирая тарелки со стола, попросила Хими. «Почему?» – удивилась Сонми. «Может, Лалиса и права?» – промелькнула ехидная мысль у Пак Паа. Она мотнула головой, отгоняя подобные глупости, и обратилась к старшей внучке. «Потому что у нее сегодня был очень тяжелый день. Лучше посиди с нами, Сонми. Сейчас будем дораму смотреть». Смотреть дораму старшая из сестер Ким не пожелала и ушла к себе в комнату. Хими тоже надолго не задержалась и отправилась спать через полчаса, оставив свекровь наедине со своими мыслями. Пак Паа перебралась на диван и, опираясь рукой на подлокотник, подтянула под себя ноги. То и дело сползавший на пол плед она краями подоткнула под себя. Телевизор что-то бубнил, а старая женщина думала о сегодняшнем происшествии. И чего она постоянно попадает в истории? Авария эта дурацкая. Все из-за нее. Раньше же такого не было. Было, не было. Какая теперь разница? Бабуля сняла очки и помассировала переносицу. Неожиданно в гостиную вошла Лалиса, все такая же хмурая, как и до этого. «Хальмани, можно я с тобой посижу?» — спросила она, плюхаясь на диван. «Все равно уснуть не могу». «Садись, конечно», — согласилась Пак Паа и, заметив, что внучка приземлилась с другого края дивана, похлопала рядом с собой. «Чего ты как не родная? Давай ближе ко мне». Спорить девочка не стала и, не поднимаясь, подползла поближе. Бабушка спустила ноги на пол и поправила плед. Крутили повтор какой-то серии очередной дорамы, где главная героиня из провинции, работая чуть ли не на трех работах, все мечтала встретить принца. «Уснуть у меня не получалось, потому что, как только я закрывал глаза, так перед внутренним взором сразу же возникали картины виденного мною в лифте. Чертово бабье, с их чертовыми беременностями, наблюдая, как главная героиня на экране пытается понравиться своему избраннику», — мысленно комментировал происходящее от нечего делать. «Беги, дура, беги как можно дальше от этого, а то будешь тоже, как та деваха, вопить в лифте или еще где. Не понимаю, зная, через что придется пройти, они все равно лезут к мужикам. Девки все больные, что ли?» «Видимо, да. Я так и не заметил, как заснул. Этот трудный и такой долгий день, наконец, оставил меня в покое, позволив отправиться в царство Морфея». Глава 25. Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Время действия. 18 сентября 2009 года. Утро. В учительской, расположившись как кому удобно, сидят трое. Это госпожа Юнхани, преподаватель физкультуры Пак Хиджин и учительница музыки госпожа Кан Сонми. Последние ведут небольшой спор, касающийся их ученицы. «Я уже заявила ее на конкурс пианистов», — Сэнбэ, с немалым удовлетворением повторяет Сэнми. Организаторы подтвердили ее участие, так что вам придется найти кого-то еще для вашего забега. Это не какой-то там, как вы выразились, забег. Возмущается таким пренебрежением к преподаваемой им дисциплине Хиджин. Это городские соревнования по бегу на короткие и средние дистанции среди школ. И я также отправил документы Лалисы, и их также приняли. Так что она участвует. Он отмахивается от приподнявшейся собеседницы, которая была готова вскочить на ноги. Перенесете ее участие на следующий конкурс. Не вижу никакой проблемы. По странному стечению обстоятельств конкурс молодых пианистов был запланирован организаторами на один и тот же день, что и городские соревнования по бегу на короткие и средние дистанции. Вот и спорили эти двое о том, что важнее. Учитель математики благоразумно не вмешивалась, сидя за столом и проверяя работы своих учеников. Она, конечно, слышала, о чем идет речь, но принимать чью-либо сторону не желала категорически. В Корее вопросы всегда решались очень просто. Когда возникают некие противоречия в обсуждении между коллегами или друзьями и прийти к консенсусу не получается, то все обращаются к самому старшему из присутствующих, чтобы услышать его авторитетное мнение. И в большинстве случаев, то есть почти всегда, вопрос решается в итоге именно так, как скажет старший. Будучи страстной любительницей точных цифр, госпожа Пак не любила, когда ее вмешивали во всякие споры, просто потому что ей не было никакого дела до всей этой мелкой суеты на пустом месте. Математика, госпожа наук. Именно так она полагала и не желала размениваться на разного рода мелочи, вроде плебейских наук или чьих-то непонятных увлечений, от которых проку все равно никакого. Ей всегда было чем заняться в свободное от преподавания время. Столько теорий, столько теорем еще не доказано. А тут эти. Да что вы такое говорите? Все же поднявшись, не выдерживает Кансенми. Разве можно сравнивать музыку с каким-то там бегом? Ваша музыка – ничто в сравнении со здоровьем. Да и в конце концов, какие шансы у Лалисы на вашем этом конкурсе? Увидев задумчивость на лице собеседницы, мужчина торжественно произносит: «Вот, вы и сами пока не знаете, а на городских соревнованиях по бегу она точно, я подчеркиваю, практически со стопроцентной вероятностью займет первое место. Так что ценнее для школы, ваш конкурс, где еще неизвестно каков будет результат, или же все-таки практически гарантированная золотая медаль». Понимая, что она проигрывает, но не желая уступать, преподаватель музыки пытается апеллировать к молчавшей до сих пор учительнице математики. «Санбаним, поддержите же меня. Лалиса не должна носиться по городу как не пойми кто. Ей, как и любой другой девочке, лучше всего заниматься музыкой, а не изображать из себя скаковую лошадь». Надменный взгляд, брошенный на учителя физкультуры, был им благополучно проигнорирован. «Бодхисаттва, это когда-нибудь закончится?» — мысленно посетовала Юнхани и отложила проверенную работу, как раз принадлежащую предмету спора. «Вообще-то, коллеги, я подумываю над тем, чтобы привлечь девочку к более углубленному изучению математики». Она взяла в руку только что оставленный листок и продемонстрировала его. «Вот, можете полюбопытствовать. 99 баллов за тест, который их класс списал сегодня на первом уроке. Хочу заметить, что баллы я снизила за некоторую неряшливость, а не за результат». Пак Хиджин и Кансенми как-то резко подобрались. После услышанного, делить перспективную во всех отношениях ученицу они категорически не желали, даже с госпожой Юн, не говоря уже друг о друге. По коридору школы неспешным шагом двигаются Чиён и Лалиса. Девочки что-то негромко обсуждают. Мимо проходят другие ученики, вдоль стен тусуются компашки по интересам. «Ты теперь на тренировки по бегу ходить не будешь?» — спрашивает Чиён. «Сансиним Пак будет очень недоволен. Какой бег, Анни? Мне даже простой физкультурой запретили заниматься», — отвечаю подруге и сворачиваю за угол. «Да и хореография, похоже, также отменяется. С утра Хими всучила мне справку из больницы с наказом отдать ее учителю. Вот и топаем мы сейчас по известному адресу, где все эти учителя обитают. Вообще, это даже хорошо. Времени свободного побольше будет, а то за последние полмесяца оно как-то излишне сократилось. Прям беда какая-то. Правда, что ли?» Задав этот вопрос, Чиён остановилась и с непониманием во взгляде осмотрелась. «А куда мы идем?» «В учительскую. Сейчас обрадую Сансиньма Пака», — указываю рукой на дверь, к которой мы уже подошли, — «что его уроки и тренировки больше посещать не буду». После сказанного Чиён, сделавшая уже пару шагов, замирает. «Мнется она. Лалиса, а ты не могла бы, ну, это без меня в общем сходить, боишься, что ли? Не то, чтобы боюсь, отводит взгляд подруга. Понимаешь, он ведь ругаться будет и вообще. Ясно все с тобой, трусиха, улыбка сама собой наползает на мое лицо. Чьен девчонка и правда какая-то шугливая, все время смотрит в пол при общении с окружающими. Про парней я вообще молчу, я не трусиха, вспыхивает подруга и тут же сникает, отводя взгляд. Просто не люблю, когда кричат рядом. Ладно, машу рукой и стучусь в дверь, можешь меня и здесь подождать, а я пошла сдаваться, может и выживу. Получив разрешение войти, быстро скрываюсь внутри, бросив свой рюкзачок рядом с дверью. Оказавшись в помещении, сразу же наткнулся на три пары глаз, смотрящих прямо на меня. Делали они это с каким-то, как мне показалось, гастрономическим интересом. Выглядело подобное жутковато и на мгновение, смолодушничав, подумал о том, чтобы сбежать отсюда нафиг. Чего это они? Но, разумеется, сбежать мне не дали. Просто превосходно, оживилась учитель музыки. Заходи, Лалиса Ян, ты вовремя. Мы как раз обсуждали твое будущее выступление на конкурсе пианистов. Это мы еще посмотрим, не стал отмалчиваться учитель физкультуры, что она будет делать в тот день. Лалиса Ян, ты 17 октября участвуешь в соревнованиях по бегу среди школ города Сеул. Ам, выдал я и даже руку, повернутую ладонью вверх, вперед себя выставил, переводя взгляд с одного преподавателя на другого. А это как? Столь безапелляционное и резкое заявление слегка выбило меня из колеи. Я даже поздороваться забыл от неожиданности. И вообще, после вчерашнего до сих пор не пришел в себя, а тут на тебе, приехали. Прикалываются что ли? С сомнением осмотрел преподавателей, на лицах которых не было и намека на шутку. Не похоже, что вы на ребенка накинулись, как два дракона, коллеги. Заговорила учительница математики и обратилась ко мне, не поднимаясь с места. Лалиса Ян, ты зачем сюда пришла, что-то спросить хотела? Я, нет, слегка замявшись поначалу, шагнул к учителю физкультуры и протянул ему справку. Вот, сансиним, это вам. Что это? Принял документ Хиджины, вчитался в написанное, затем поднял на меня взгляд и уже с раздражением в голосе повторил свой вопрос. Что это? Справка, сансиним. Я вижу, что справка, нахмурился он. Откуда? Из больницы, сделав шаг назад, ответил я и рефлекторно оглянулся, разыскивая взглядом дверь. Не исчезла ли? А то реакция мужика меня слегка насторожила. Я тебя спрашиваю, почему она без срока? Хиджин сделал шаг ко мне. Почему здесь не указано время, на которое ты освобождаешься от занятий физкультурой? Что это вообще за непонятная справка такая? Затряс он рукой, в которой была зажата бумажка, начавшая в этот момент терять свой товарный вид. Да мне-то откуда знать? Разозлившись на свой мимолетный испуг, вызверился я, глядя прямо в глаза учителя. Вообще-то так поступать было не очень умно и, мягко говоря, некрасиво. Я, типа малолетняя девочка, а он целый, понимаешь, сансиним, да еще и мужчина. Почти прямое оскорбление с моей стороны. Ну или вызов, говорящий о том, что некая мелкая сопля сомневается в статусе и уровне собеседника, в безумии своем, приравняв себя к нему, немыслимо. Однако, меня сильно задел этот наезд на ровном месте. Я-то тут каким боком к этой справке, что мне в руки сунули, то и принес. Боковым зрением заметил удивленный взгляд учительницы по музыке и задумчивой по математике. Моя наглость была полностью проигнорирована преподавателем физкультуры. Видимо, мужик на всяких насмотрелся за годы преподавательской деятельности. Тут Пак Хиджин оглянулся и поймал на себе победный взгляд своей сегодняшней соперницы, что стало последней каплей. Нет, это меня категорически не устраивает. Вновь потряс он справкой и устремился к двери. Я немедленно иду к директору Ю, чтобы он разобрался, в чем тут дело. Совсем уже с ума там все посходили. Где это загадочное там и кто эти все, я так и не понял. Но вот отскочить с пути носорога догадался. И очень вовремя это сделал, потому как сансиним стартанул очень целеустремленно, не замечая ничего у себя на пути. Эк его переклинило, проводил взглядом, чуть не снесшего двери мужика. Из чего бы? Ну, не буду я участвовать. Так у нас в классе Джангук есть. Он, конечно, не настолько крут, как я, но тоже неплох. Вышеупомянутый Джангук на самом деле был самым быстрым среди парней во всей школе. Ну, это среди парней. А вот мне он сливал раз за разом. Не то чтобы сильно. Хотя это с какой стороны посмотреть. Однако же, он все равно проигрывал мне с завидным постоянством. Что, по совести говоря, грело мою многострадальную душу. Раз уж в прямом противостоянии с парнями у меня теперь шансов нет, и это вельми прискорбно. Так хоть смогу воспользоваться пиратской тактикой, если что, как завещал нам капитан Джек Воробей, завязать бой, а потом сбежать. Это наш выбор, однозначно. Удар по яйцам оставляем на самый крайний случай, а то как-то даже и думать о подобном неприятно. Хотя я нынче сам не отношусь к обладателям сих принадлежностей, подчеркивающих некую брутальность и не только любого мужика, а все же претит мне подобное, жестокость. Больно уж суровое это наказание. Лалиса Ян, выдернул меня из размышлений голос Сансин Нимакан, раз уж у тебя появилось свободное время. О, нет, пожалуйста, не надо, мысленно взвыл я. Я не на это рассчитывал, то не стоит тратить его попусту и лучше сразу приступить к занятиям на пианино, чтобы улучшить твою игру. К тому же, нужно подобрать произведение, которое мы представим на конкурс в твоем исполнении, с непередаваемым наслаждением в голосе заговорила учительница музыки. Если я правильно помню, ты говорила, что занималась бегом сразу после окончания уроков. Мне очень хотелось проигнорировать этот вопрос. Ну, вот прям очень, очень хотелось. Да, Сансинним, стараясь скрыть накатившую на меня тоску, ответил я, заметившая изменившееся выражение лица девочки. Юнхани ничего не сказала. Женщина лишь незаметно улыбнулась и вернулась к проверке работ учеников, которых осталось довольно много. Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Урок литературы. Время действия. 18 сентября 2009 года. Вторая половина дня. В кабинете с большими окнами, через которые в помещение проникают теплые лучи осеннего солнца, стоит абсолютная тишина, нарушаемая лишь голосом довольно молодого по меркам профессии преподавателя. Вся женская, к слову, большая часть класса с обожанием взирает и слушает, что там излагает мужчина. Парни, как это водится, тоже вроде бы слушают. Ну, вы поняли. Чжи Ингук, присев на краешек своего стола и держа в руке томик стихов, декламирует произведение известнейшей корейской современной поэтессы. Знаешь ли ты, такие полудни, когда разлетишься вот-вот без следа, как колокольный звон, летит одиноко он, и срывается одиноко. Мун Чонхи, отрывок стихотворения, одиночество. Здесь в школе парты одиночные, а потому соседа или соседки у меня нет. Сижу на галерке, куда сам забрался и не только из-за того, что все остальные места в классе уже были заняты. Смотрю в окно. Поначалу мне было интересно послушать произведения местных авторов, с авторами другой, моей бывшей Кореи я, откровенно говоря, знаком плохо, да чего уж там, вовсе не знаком, в смысле, имена авторов, хоть убей не вспомню, а вот некоторые сиджа, жанр корейской лирической поэзии. Каждая строка стихотворения сиджа содержит 14-16 иероглифов, или слогов хангыля, всего 44-46 в трех строчках. В середине каждой строчки делается пауза, поэтому при переводе на другие языки часто используется 6 строчек, а не три. В голове остались, пусть и отрывками, но все же где-то там они сохранились, и если поднапрячься, то только напрягаться не хочется. Это все тетя Света. Она любила их читать и иногда вечерами читала их нам с Серегой. Эх, тетя Света, тетя Света. На ветку, стоящего рядом со школой дерева, уселась какая-то птаха и начала чистить свои перышки. Хорошо тебе, животина, летаешь, куда хочешь и когда хочешь, а мне вот приходится в школе номер отбывать, дабы родители не потеряли лицо и вообще. Осень здесь красивая, вдалеке видна гора Намсан, вот где бросается в глаза все разнообразие красок, пока еще не увядших, но уже начавших менять свой цвет лиственных деревьев. Намсан, впрочем, это происходит здесь, как и в любом месте, где есть растительность. Буйство красок порой, если долго смотреть, может довести до мерцания в глазах. Зрение мое не столь хорошо, как бы мне того хотелось, а посему приходится носить линзы. Купил несколько пар темно-серого цвета. Так, чисто на всякий случай. Очки никуда не делись. Ну, последнее, что пришлось приобрести на замену вторым. Я на них наступил у себя в комнате. Ума не приложу, как они оказались на полу. Первые вообще где-то протерял. Повернул голову, глянуть на чьи он. Сидит и, подперев подбородок кулачком, с восхищением внимает Сансиннему. Кажись, что-то другое уже декламирует. Прислушался к вещающему преподавателю. Ну да, так и есть. Да и наплевать. Отвернулся и вновь уставился в окно. Сейчас бы с Серегой на пару, схватив удочки у него на даче, спуститься к реке, прихватив по паре баночек пива. Красота! Ранение сильное, стало калекой. Всего одна война, и я навсегда в плену. Взглядом твоим плененная птица. Мун Чонхи. Отрывок стихотворения. Моя любовь. Закончив читать стихотворение, Чжи Ингук закрывает томик и встает на ноги, кладя книжечку рядом с собой на стол. Итак, обводит он взглядом весь класс. Теперь я бы хотел услышать ваше мнение об этом стихотворении. Сразу предупреждаю, оно довольно взрослое и кое-что вы могли понять неправильно, заметив смущение на некоторых девичьих лицах и ехидные усмешки на лицах парней, учитель уточняет. Стесняться не стоит. Я хочу узнать, что вы услышали и как это восприняли. Затем обсудим ваши ответы. Поднимайте руки. Само собой разумеется, лица рук преподаватель не увидел. А вот изменение цвета некоторых лиц и отведенные взгляды. Да, ничуть не растерявшись, он решил подбодрить учеников. Ну же, смелее.